Теперь я каждый вечер ждала прихода Самира, как преданная собачонка. И каждый раз верила, что именно сегодня он придет с моим малышом на руках или хотя бы с хорошими новостями. Пусть хоть маленькая зацепочка появится. Но время шло, а изменений не было. Да и сам Самир после того нашего разговора появлялся крайне редко. Мог отсутствовать двое суток, а потом прийти домой на пару часов и снова исчезнуть. И вот снова сижу у окна в ожидании его приезда, тереблю пальцами книгу. Кажется, какой-то любовный роман. Инна любит их нежной любовью и мне дала почитать, чтобы я отвлеклась от своих мыслей. Я раз 100 перечитывала первую страницу, но так и не поняла смысла слов, что черными буквами сливались в одну пеструю массу. Двор освещает свет фар, и я, бросив книжку, мчусь по лестнице вниз. Каждая такая пробежка для меня будто глоток надежды. До тех пор, разумеется, пока снова не увижу в глазах Самира усталость и немую боль. Пока не мотнет еле заметно головой, говоря, что нет, пока не нашел. Встречаемся на лестнице. Он нехотя останавливается, вздыхает. А я снова ударяюсь лицом о реальность и опускаюсь на ступеньку. «Инна сказала, что ты снова ничего не ешь». Сбросив пальто и повесив его на перила, садится рядом. «Думаешь, заморив себя голодом, ты поможешь сыну?» От него пахнет морозом и свежестью. А я забыла, когда в последний раз мыла голову. Да и пахнет от меня уж точно не фиалками. С тех пор, как узнала о сыне, не могу спать, не могу есть, шевелиться не могу. Дышу с трудом, зная, что мой малыш где-то там, с сумасшедшей Алимой. А я здесь, абсолютно беспомощная. Не могу забрать его, не могу даже увидеть. Как я могла поверить в то, что он погиб? Как? Почему не требовала, чтобы они показали мне его? Как я могла так безоговорочно довериться Лазареву? А этот подонок? В какую игру он со мной играл? Зачем? Что молчишь? А Сабуров, похоже, не собирается оставлять меня в покое. Давит своим присутствием, взглядом своим тяжелым. А ты думаешь, мне кусок в горло полезет? Теперь, когда я знаю, что мой малыш жив и находится в руках твоей психопатки сестры? Посмотрев ему в глаза, обнаружила вдруг, что в них нет злости, несмотря на грубый тон. Надо же, какая забота. Но ведь он жив, Настя, жив. Это самое главное. Ты убивалась, когда думала, что его нет. Теперь-то что? Я трачу все силы, чтобы найти его, а ты тут голодовку устроила? Ловит мое лицо пальцами за подбородок. Посмотри на себя. Ты с ног валишься. Синяки под глазами. Когда ты мылась в последний раз? Еще немного и... И что, Самир, что? Будешь кормить меня силой, как обещал? Принудительно? Так же, как сделал со своей женой и матерью? Что ты несешь? Рычит, резко отпуская, почти отталкивая. Что-то я не припоминаю, чтобы насиловал тебя. Забыла, как пыталась скрыть от меня беременность? Что? Я заставил тебя. Это было твое решение. И я, если помнишь, принял его. Это из-за тебя его похитили. Ты позволил этому случиться. Теперь не строй из себя заботливого, любящего супруга. Ты эгоистичный, подлый. Он затыкает меня поцелуем, не дав договорить, а через пару секунд отрывается и, оперевшись на трость, встает. Не один я виноват. Как бы тебе этого не хотелось, Анастасия. Из тебя вытащили моего сына. Из твоего молчаливого согласия отдали Алиме. А ты даже не удосужилась убедиться, что твой новый муженек говорит правду. Я виноват, я осознаю это. Никогда не отрицал того, что и так очевидно. Но перед сыном виновата и ты, ничуть не меньше меня. Мы можем винить друг друга в вечность, от этого ничего не изменится. Я осталась одна, погрузилась в тишину и долго смотрела в одну точку, пока кто-то не тронул меня за плечо. Настенька, ты, может, поешь? В душ сходишь, а я тем временем поменяю тебе постель. Сочувствие и жалость в голосе Инны заставили внутренне сжаться, и где-то на задворках сознания забилась раненая гордость. Я не голодна, спасибо. А постель поменяй. Она присела рядом, приобняла меня за плечи и почти силой прижала к себе. Так крепко, как когда-то прижимала мама. Как давно это было? Я даже не помню ее лица. Сколько ни пыталась вспомнить, все никак. Она осталась для меня светлым, теплым воспоминанием. Немного размытым, но безумно уютным. И пахла точно как Инна. Молоком и цветами. Я даже не сразу поняла, что плачу. Лишь когда Инна стерла своими теплыми пальцами влажные дорожки со щек. Так тоже делала мама. Когда я разбивала коленки или теряла любимую куклу, она всегда жалела меня и успокаивала одним лишь своим касанием. Знаешь, моя сестра тоже так любила. Так сильно, что ради него бросила маму с папой, меня и сбежала из дома. Молодая была, глупая. Но любовь у нее была взрослая, такая, что задыхалась без него. Больная, сумасшедшая любовь. Я была младше и не совсем понимала ее поступки. Даже осуждала. И он ее любил. Правда, как оказалось, через несколько месяцев не настолько сильно. Моя сестра забеременела, а он сбежал, написав на прощение записку, что не готов к детям и свадьбе. Мол, хорошо нам было, да только я еще молод и жизнь свою на пеленки-распашонки тратить не собираюсь. Сестра вернулась домой. Помню, как сильно страдала. Мне было жаль, но чем помочь, я не знала. А наш отец? Он был мужчиной старой закалки и строгих правил. Как о ребенке узнал, быстро подыскал достойного, по его мнению, парня и выдал ее за него замуж. Как сейчас помню лицо сестры на свадьбе. Будто манекен без чувств. Она так и не смогла полюбить своего мужа, да и он оказался далеко не принцем на белом коне. То и дело попрекал бедную ребенка. Нагуляла, мол. Но он не уходил, потому что очень любил деньги нашего отца. Последний в итоге половину своего имущества ему завещал. А я не могла больше наблюдать эту несправедливость, уехала в другой город. Это я к чему? Ты ведь так же любишь, как моя сестра любила. Только ситуации у вас разные. Ведь Самир любит тебя еще сильнее. Уж поверь, на это у меня глаз наметан. Кивнула в подтверждение своих слов. А когда такая любовь есть, ничего не нужно бояться. Все у вас будет хорошо, вот увидишь. Я оторвалась от нее, устыдившись своих слез, быстро смахнула их. «Ты просто не знаешь, что у нас происходит. Все очень сложно. Мы не просто поссорились, у нас ребенка украли. А вдобавок ко всему еще много обид и претензий друг к другу. Мы уже не станем прежними и не простим. Ни он меня, ни я его». Она почему-то не удивилась, лишь поджала губы. Так, словно знала. «Все пройдет, Настенька. Я с тобой и муж с тобой, и мы тебя...» Инна вдруг спохватилась, словно сболтнула лишнего, отстранилась от меня. «Я пойду, постель поменяю, а ты пока сходи поешь. Нельзя же так себя истязать». Схватившись за перила, поднялась, посмотрела ей вслед. Мне показалось, или она что-то скрывает. А может, это я уже привыкла видеть во всех врагов? Решив отправиться в душ, поднялась за Инной и в тот же момент услышала стук и негромкий хлопок двери. Она зашла в комнату Сабурова? Или мне показалось? «Ты сказала ей?» Услышала, прижавшись к двери, как полоумная старушка, подслушивающая своих соседей. «Нет пока, рано еще. Она ко мне не привыкла пока, да и без этого хватает переживаний. Вот когда ребеночек ваш найдется, она в себя придет, я все ей расскажу. А сейчас ей нужна не моя поддержка, а твоя. У вас сейчас сложный период, не убегайте и не отворачивайтесь друг от друга, будьте вместе». Я отпрянула от двери, обхватила себя руками и попятилась. Врезавшись в стену, закрыла глаза. Именно сейчас я узнала ее голос. Узнала, потому что слышала его. В детстве.